Скрясин ожидал Анри в его кабинете. «Он прочитал «Анклюм» и думает, что надо ковать железо, пока оно горячо», — сказал себе Анри. И вслух спросил: «Ты хочешь поговорить со мной?» И добавил с притворным участием: «Что-то случилось? Выглядишь ты неважно». «У меня страшно болит голова. Мало спал и много выпил водки. Ничего серьезного», — ответил Скрясин. Он выпрямился на стуле. На его лице появилась решимость. «Я пришел спросить тебя, не переменил ли ты своего мнения со вчерашнего дня?» «Нет», — ответил Анри, — «и не переменю». «Тебя не заставило задуматься то, как относятся к тебе коммунисты?» Анри рассмеялся. «О, я задумался. Я много думал. И только и делаю, что думаю», — Скрясин тяжело вздохнул. «Я надеялся, что ты в конце концов во всем разберешься». «Да ладно, не отчаивайся. Я тебе вовсе не нужен», — сказал Анри. «Ни на кого нельзя положиться», — сказал Скрясин. «Левые утратили свой пыл, правые ничему не научились», — и мрачно добавил: «Бывают минуты, когда мне хочется уединиться на природе. А что тебе мешает?» «Я не имею права», — ответил Скрясин. Он устало провел рукой по лбу. «Как болит голова? Хочешь таблетку ортедрина?» «Нет, нет. Мне предстоит встретиться с людьми, со старыми приятелями. Это всегда не слишком приятно, так что я не стремлюсь сохранять полную ясность ума». Наступило молчание. «Ты собираешься отвечать Лашому?» — спросил Скрясин. «Конечно, нет». «Жаль. Когда ты хочешь, ты умеешь дать отпор. Ответ Дюбрею — это был хороший удар». «Да, но правильно ли я поступил?» — сказал Анри, вопросительно глядя на Скрясина. «Я все думаю, насколько надежен твой информатор». «Какой информатор?» — спросил Скрясин, проводя рукой по измученному лицу. «Тот, что уверяет, будто видел удостоверение Дюбрея и его карточку». «О, — усмехнулся Скрясин, — его вовсе не существует». «Не может быть. Ты это выдумал?» «На мой взгляд, Дюбрей коммунист, и неважно, вступил он в партию или нет, но у меня не было способа заставить тебя разделить мою убежденность, и тогда я немного сплутовал. А если бы я согласился встретиться с тем типом?» «Элементарная психология гарантировала мне, что ты откажешься». Анри растерянно смотрел на Скрясина. Ему не удавалось даже рассердиться на него за ложь, в которой тот так непринужденно признался. Скрясин смущенно улыбнулся. «Ты сердишься?» «У меня в голове не укладывается, как можно делать подобные вещи», — сказал Анри. «По сути, я оказал тебе услугу», — возразил Скрясин. «Ты позволишь мне не благодарить тебя», — сказал Анри. Молча улыбнувшись, Скрясин встал. «Мне пора идти навстречу». Анри долго сидел неподвижно, с застывшим взглядом. Если бы Скрясин не выдумал эту небылицу, что произошло бы? Быть может, случилось бы то же самое, а может и нет. Во всяком случае, ему невыносимо было думать, что он играл крапленными картами. Это вызывало жгучее желание вернуть свой ход обратно. «Почему бы мне не попробовать объясниться с Надин?» — внезапно спросил он себя. Винсан иногда встречался с ней. Анри решил спросить о времени их ближайшей встречи. Войдя в следующий четверг в кафе, где в ожидании сидела Надин, Анри ощутил смутное волнение. Между тем он никогда не придавал большого значения суждениям Надин. Анри встал перед столиком. «Привет». Она подняла глаза и равнодушно ответила. «Привет!» Казалось, она даже не удивилась. «Винсан немного опоздает. Я пришел предупредить тебя. Могу я сесть?» Она, не ответив, кивнула. «Я рад возможности поговорить с тобой», — с улыбкой сказал Анри. «У нас с тобой свои личные отношения, и мне хотелось бы знать, означает ли ссора с твоим отцом, что и мы тоже поссорились?» «О, что касается личных отношений, то мы видимся только когда встречаемся», — холодно ответила Надин. «Ты не приходишь больше в Вижиланс, мы практически больше не видимся, так что проблем никаких нет». «Прошу прощения, но для меня есть», — возразил Анри. «Если мы не ссорились, что нам мешает иногда выпить вместе стаканчик?» «Ну и ничто не обязывает», — сказала Надин. «Насколько я понимаю, мы в ссоре?» — спросил Анри. Она ничего не ответила, и он добавил: Однако ты встречаешься с Винсаном, который разделяет мое мнение». «Винсан не писал письмо, которое написал ты», — сказала Надин. «Признайся», — поспешил возразить Анри, — «что письмо твоего отца тоже не отличалось любезностью». «Это не причина, а твое было просто отвратительно». «Согласен», — сказал Анри, — «а все потому, что я был зол», — он посмотрел Надин в глаза. «Мне поклялись, ссылаясь на доказательства, что твой отец вступил в коммунистическую партию. Я был в ярости, что он скрыл это от меня. Поставь себя на мое место». «Тебе всего-навсего не надо было верить такой глупости», — сказала Надин. Когда она упрямилась, нечего было надеяться переубедить ее. Впрочем, Анри не сумел бы оправдаться, не обвинив Дюбрея. Он отступился. «Ты так сердишься на меня исключительно из этого письма?» — спросил он. «Или твои дружки-коммунисты убедили тебя, что я социал-предатель?» «У меня нет дружков-коммунистов», — ответила Надин. Она устремила на Анри ледяной взгляд. «Социал-предатель или нет, но ты уже не тот, каким был раньше». «То, что ты говоришь, глупость», — рассердился Анри. «Я точно такой же». «Нет. В чем же я изменился? С каких пор? Что ты ставишь мне в упрек? Объяснись». «Прежде всего, ты посещаешь гнусных людей», — сказала Надин. Она вдруг повысила голос. «Я думала, что ты-то, по крайней мере, хочешь, чтобы помнили. В своей пьесе ты говоришь очень хорошие вещи, что нельзя забывать и прочее, а на самом деле ты такой же, как другие». «А-а-а, Винсан наплюл тебе всяких небылиц», — сказал Анри. «Не Винсан, Сазанак», — глаза Надин сверкали. «Как ты можешь касаться руки этой женщины? Лично я скорее согласилась бы содрать с себя кожу живьем». «А я скажу тебе то, что сказал недавно Винсану. Моя частная жизнь касается только меня. С другой стороны, вот уже год, как я знаком с Жозетой. Это не я изменился, а ты». «Я не изменилась. Только в прошлом году я не знала того, что знаю теперь. К тому же я доверяла тебе», — вызывающим тоном ответила она. «А почему перестала в ярости?» — спросил Анри. Надин угрюмо опустила голову. «У тебя иная позиция, чем моя в деле о лагерях. Это твое право, но считать меня из-за этого подлецом не слишком ли? Наверняка таково мнение твоего отца», — сердито добавил он. «Однако обычно ты не принимала все, что он говорит, за истину в последней инстанции». «Подло не то, что ты рассказал о лагерях. Я считаю, что само по себе это допустимо», — спокойно ответила Надин. «Вопрос в том, чтобы знать, зачем ты это сделал». «Разве я не объяснил?» «Ты привел общеизвестные причины», — возразила Надин. «Но твои личные причины неизвестны», — она снова устремила на Анри ледяной взгляд. «Все правые превозносят тебя. Это неприятно». «Ты скажешь, что с этим ничего не поделаешь, и тем не менее это так. Но в конце концов, Надин, не думаешь же ты всерьез, что эта кампания была маневром, чтобы мне сблизиться с правыми?» «Во всяком случае, они с тобой сблизились». «Какая глупость», — сказал Анри. «Если бы я хотел перейти к правым, то уже сделал бы это. Ты же видишь, что Эспуар не изменила направление, и клянусь тебе, в этом есть моя заслуга. Винсан не говорил тебе, как все происходит?» «Винсан слеп, когда дело касается его друзей. Конечно, он тебя защищает. Это доказывает чистоту его сердца и ничего другого. А у тебя? Когда ты обвиняешь меня в подлости, у тебя есть доказательства?» — спросил Анри. «Нет». «И потому я тебя не обвиняю. Я просто не доверяю, вот и все». Она невесело улыбнулась. «Я от рождения недоверчива». Анри встал. «Ладно, не доверяй сколько угодно. Лично я, когда испытываю к кому-то хоть какие-то дружеские чувства, пытаюсь скорее доверять человеку, но это и правда не в твоем характере. Напрасно я пришел. Извини». «Недоверие. Нет ничего хуже», — думал он, возвращаясь к себе. «Мне даже больше по душе, когда меня обливают грязью, как лошом. Это более откровенно». Андрей представлял себе, как они сидят в кабинете за чашкой кофе. Дюбрей, Надин, Анна. Они не говорили. Он подлец. Нет, для этого они чересчур щепетильны. Они не доверяли, вот и все. Что можно ответить тому, кто не доверяет? Преступник может, по крайней мере, искать себе оправдание, но подозреваемый. Он полностью безоружен. «Да, вот что они из меня сделали», — в ярости говорил себе Анри в последующие дни. «Подозреваемого. Да к тому же еще все они упрекают меня за то, что у меня есть частная жизнь. А между тем он не был ни трибуном, ни знаменосцем, и он дорожил своей жизнью, частной жизнью. Зато политика ему осточертела, от нее никак не отделаться. Каждая жертва влечет за собой новые обязательства. Сначала газета, а теперь ему хотят запретить все удовольствия, все желания. Во имя чего? Впрочем, никто никогда не делает того, что хочется делать, и даже совсем наоборот, так что не стоит стесняться. Анри решил не стесняться и делать то, что ему нравится. В том положении, в каком он оказался, это уже не имело ни малейшего значения. Тем не менее, в тот вечер, когда он очутился за столом между Люси Бельем и Клоди де Бельзонс за бутылкой слишком сладкого шампанского, Анри вдруг удивился, что я здесь делаю. Он не любил шампанское. Не любил ни люстры, ни зеркала, ни бархат банкеток, ни этих женщин, которые щедро выставляли на показ свою потасканную кожу. Не любил ни Люси, ни Дюдюля, ни Клоди, ни Вернона, ни молодого старообразного актера, которого считали его любовником. «И вот она вошла в спальню», — рассказывала Клоди. «Увидела его лежащим на кровати, совсем голову, с маленьким хвостиком. Вот так усеньким», — сказала она, показывая свой мизинец, и спросила, «куда это себе запихивают? В нос?» Трое мужчин громко рассмеялись, а Люси немного сухо сказала, «очень смешно». Ей льстила дружба с женщиной благородного происхождения, но раздражал грубый тон, к которому охотно прибегала Клоди в обществе тех, кто занимал более низкое положение. Люси делала невообразимые усилия, чтобы продемонстрировать благовоспитанность, которая была бы на высоте ее элегантности. Она повернулась к Анри. «Рюер был бы хорош в роли мужа», — шепнула она, показывая на юного красавца, тянувшего через соломинку Шерика Блер Вернона. «Какого мужа?» «Мужа Жозетты». «Ну, мы его не видим. Он умирает в начале пьесы». «Я знаю, но для кино ваша история слишком печальна». Брио предлагает другое. Мужу удалось спастись, он бежит в Маки и под конец прощает Жозетту. Анри пожал плечами. «Брио будет снимать мою пьесу и ничего другого». «Неужели вы готовы наплевать на 2 миллиона только из-за того, что вас просят воскресить мертвого?» «Он делает вид, будто презирает деньги», — сказала Клоди. «А между тем они очень нужны при нынешних ценах на масло. Во времена фрицев оно стоило даже немного дешевле». «Не говори так в присутствии сопротивленца», — сказала Люси. На этот раз они все дружно засмеялись, и Анри улыбнулся вместе с ними. Если бы их могли слышать и видеть с ними его, то его в один голос осудили бы решительно все — Ламбер, Винсан, Воланш, а также Лашон, Поль, Анна, Дюбрей и Самозели, даже Люк, а вместе с ними и вся безымянная толпа тех, кто ждет от него чего-то. Но потому-то он и находился здесь с этими людьми. Именно потому, что не должен был бы тут находиться. Он виноват. Виноват целиком и полностью, безоговорочно и бесповоротно. Какая благодать! Надоело без конца спрашивать себя, прав я или виноват. Этим вечером он, по крайней мере, знал ответ. Да, я виноват. Безусловно, виноват. Он навсегда поссорился с Дюбреем. СРЛ выразила ему свое неодобрение, и большинство прежних товарищей содрогаются от возмущения, думая о нем. Ван Клюм Лашом со своими приятелями, и сколько еще других в Париже и в провинции называли его предателем. За кулисами студии 46 трещали автоматы, немцы жгли французскую деревню, и в оцепеневших сердцах просыпались гнев и ужас. Всюду пылала ненависть. Это и есть его вознаграждение. Ненависть, и нет никакой возможности победить ее. Оставалось только пить. Он понял Скрясина и снова наполнил свой бокал. «Вы совершили смелый поступок», — сказала Люси. «Какой именно?» «Разоблачили все эти ужасы». «О, таких героев во Франции тысячи», — ответил Анри. «Нападая сегодня на СССР, никто не рискует быть расстрелянным». Она посмотрела на Анри с недоумением. «Да, но вы занимали определенное положение на стороне левых. Эта история должна была вас скомпрометировать. А вы представьте себе положение, какое я могу занять у правых». «Правое, левое, такие понятия сильно устарели», — заметил Дюдюль. «Главное, в чем надо убедить страну, так это в том, что сотрудничество капитала и труда необходимо для ее возрождения. Вы сделали полезное дело, развеяв один из мифов, который противопоставляют их примирению». «Не торопитесь поздравлять меня», — сказал Анри. «Вот оно, самое страшное одиночество — получить одобрение этих людей. Половина двенадцатого — самое ужасное время. Театр пустел, и сознание всех тех, кого в течение 3 часов он держал в плену, разом срывалось с цепи и оборачивалось против него. Какое побоище!» «Старина Дюбрей должно быть в ярости», — с довольным видом заметила Клоди. «Скажите-ка, а с кем спит его жена?» — спросила Люси. «Ведь в конце концов он почти старик». «Не знаю», — ответил Анри. «Однажды она оказала мне честь и пришла», — сказала Люси. «Ну и воображала. Ах, терпеть не могу женщин, которые одеваются как билетерши, чтобы продемонстрировать свои социальные взгляды». Анна была воображалой. Дюдюль, повидавший мир, объяснял, что Португалия — это рай, и все они считали богатство заслугой, полагая, что заслужили свои богатства. Но раз уж Анри сидел рядом с ними, ему оставалось только молчать. «Добрый вечер», — сказала Жозетта, положив на стол усыпанную блестками сумочку. На ней было зеленое платье с глубоким декольте. Анри никак не мог понять, почему она так щедро выставляет себя на показ, мужчинам, желание которых раздражает ее. Ему не нравилось, что это нежное тело было под стать имени общественным достоянием. Жозетта села рядом с ним в конце стола, и он спросил, как прошел спектакль, не свистели? «О, для тебя это триумф», — ответила она. В целом, критика отзывалась о ней неплохо. Дебют, каких много. С такой внешностью и нетерпением у нее были все шансы сделать достойную карьеру, но она казалась разочарованной. Вдруг лицо ее оживилось. «Ты видел? За столиком в глубине. Фелисия Лопес. Какая она красивая!» «У нее, главным образом, очень красивые драгоценности», — заметила Люси. «Она красива». «Милая моя», — улыбаясь сквозь зубы, сказала Люси, «никогда не говори в присутствии мужчины, что другая женщина красива, ибо он может вообразить, будто ты не такая красивая. И не сомневайся, никакая другая никогда не сделает такой глупости, ответив тебе тем же». «Жозетта может позволить себе быть откровенной», — возразил Анри. «Ей нечего бояться». «С вами, возможно», — с легким презрением заявила Люси. «Но есть и другие, которым не понравится видеть напротив себя Плаксу. Налейте-ка ей выпить. Красивая женщина должна быть веселой». «Я не хочу пить», — сказала Жозетта. Голос ее дрогнул. «У меня прыщик в углу рта, наверняка из-за печени. Я возьму стакан виши». «Что за поколение?» — пожав плечами, сказала Люси. «Самое хорошее, когда пьешь», — заметил Анри. «Это то, что в конце концов пьянеешь». «Ты не пьян?» — с тревогой спросила Жозетта. «О, напиться шампанским — гигантский труд!» Он протянул руку к бутылке. Жозетта остановила ее. «Тем лучше, потому что мне надо кое-что сказать тебе». Она заколебалась. «Но сначала обещай мне не сердиться». Он засмеялся. «Не могу же я обещать, не зная». Она нетерпеливо взглянула на него. «Значит, ты меня больше не любишь?» «Ну ладно, рассказывай». «Так вот, недавно я дала интервью для F-Modern». «Что ты там еще наговорила?» «Я сказала, что мы помолвлены. Это вовсе не для того, чтобы заставить тебя жениться на мне», — с живостью сказала она. «Мы сообщим о нашем разрыве, когда пожелаешь, но нас все время видят вместе. И помолвка придает мне вес, понимаешь?» Из своей блестящей сумочки она достала журнальную страницу и с довольным видом разложила ее. «На этот раз они дали хорошую статью. Покажи», — сказал Анри. «Ах, я действительно хорош», — прошептал он. Перед бокалами шампанского Жозетта в глубоком декольте смеялась рядом. С Анри он тоже смеялся. «Точно так, как сейчас», — с досадой подумал Анри. «Тут недолго вообразить, будто я ночи напролет пью шампанское, а дальше всего один шаг, и до того, будто я продался Америке. Они быстро сделают этот шаг». Между тем, Анри вовсе не любил весь этот жалкий шум и гам. Он посещал модные места, чтобы доставить удовольствие Жозетте. Но это ничего для него не значило. Такие моменты оставались в стороне от его настоящей жизни. Он пристально разглядывал снимок. «Факт тот, что это я и что я здесь». «Ты рассердился?» — спросила Жозетта. «Ты обещал не сердиться». «Нисколько я не рассердился», — ответил Анри, решив про себя. «Пускай все они идут куда подальше. Он никому ничего не должен, и как раз сейчас брал всю вину на себя. Это ли не истинная свобода?» «Пойдем танцевать», — сказал он. Они сделали несколько шагов на танцплощадке, заполненной мужчинами в смокингах и женщинами с глубокими декольте. «Это правда, что тебя огорчает, когда я выгляжу грустной?» — спросила Жозетта. «Меня огорчает, что ты грустишь», — она пожала плечами. «Я не виновата. И все-таки меня это огорчает. К тому же для грусти нет причин. Отзывы о тебе в печати превосходные, уверяю тебя. Ты получишь ангажемент». «Да, это глупо, а все потому, что я глупа. Мне казалось, что на другой день после генеральной репетиции все вдруг изменится. Например, мама не осмелится больше разговаривать со мной так, как раньше, а главное, в душе я почувствую себя иной. Когда ты будешь много играть и почувствуешь уверенность в своем таланте, только тогда тебе все покажется иным». «Нет, то, что я себе представляла», — Жозетта заколебалась, — «это было волшебство». Она выглядела трогательной, когда пыталась облечь в слова свои неясные мысли. «Когда кто-то влюбляется в вас, по-настоящему влюбляется, это волшебство, все преображается. Я думала, что после генеральной репетиции так и будет. Ты мне говорила, что в тебя никто не был влюблен». Она покраснела. «О, один раз. Это случилось всего один раз, когда я была совсем молоденькой. Я только что вышла из пансиона и даже не помню хорошенько». «Однако, судя по твоему виду, ты все помнишь», — с улыбкой заметил Анри. «Кто это был?» «Один молодой человек, но он уехал в Америку. Я забыла его, это было давно». «А мы с тобой?» — спросил Анри. «Тут нет хоть чуточки волшебства». Она взглянула на него с некоторым укором. «О, ты очень милый, говоришь мне милые вещи, но это не на всю жизнь». «Молодой человек тоже, раз он уехал, не без досады», — возразил Анри. «Ах, оставь меня в покое с этой историей», — сказала Жозетта сердитым голосом, какого Анри никогда у нее не слышал. «Он уехал, потому что не мог поступить иначе. Но ведь он не умер». «Откуда ты знаешь?» — сказала она. «Прости меня, дорогая», — молвил он, удивленный ее резкостью. «Он умер?» «Умер». «Умер в Америке. Ты доволен?» «Я не знал». «Не сердись», — прошептал Анри, возвращаясь с ней к столику. «Стало быть, по прошествии 10 лет она все еще хранила столь жгучие воспоминания? Может ли она любить сильнее, чем любит меня?» — с досадой спрашивал себя Анри. «Тем лучше, если она не любит. В таком случае на мне нет ответственности, и я не виноват». Он выпил один за другим несколько бокалов. Внезапно все предметы вокруг него обрели способность говорить. До чего пленительны были высказываемые ими с невероятной быстротой суждения, которое улавливал он один. К несчастью, он тут же забывал их. Деревянная палочка, небрежно положенная поперек одного из бокалов. Он уже не помнил, что она означала. А люстра? Это огромная хрустальная подвеска. Что она собой представляет? Птица, которая раскачивалась на голове Люси, да это же погребальная стела. Мертвая, набитая соломой, она сама была собственным надгробным памятником, как Луи. Почему бы Луи не преобразиться в птицу? По сути, все они были зверушками-оборотнями. Время от времени в их мозгу происходил маленький электрический толчок, и тогда слова срывались с губ. «Посмотри», — обратился он к Жозетте. «Их всех превратили в людей. Шимпанзе, пуделя, страуса, тюленя, жирафа. И они говорят. Говорят, но никто не понимает, что говорят ему другие. Видишь, и ты меня не понимаешь. Мы с тобой тоже не одной породы». «Нет, я не понимаю», — отвечала Жозетта. «Это не важно», — снисходительно сказал он. «Совсем не важно». Анри встал. «Пойдем танцевать». «Но что с тобой происходит? Ты наступил мне на платье. Ты слишком много выпил?» «Слишком никогда не бывает», — отвечал он. «Ты правда не хочешь немного выпить? Это так хорошо?» «Можно сделать что угодно. Ударить дедюля или поцеловать твою мать. Не станешь же ты целовать маму? Что с тобой? Я никогда тебя таким не видела». «Еще увидишь», — сказал он. Множество воспоминаний причудливо кружилось у него в голове. На память пришли слова Ламбера, и он торжественно произнес: «Я интегрирую зло». «Что ты такое говоришь? Давай сядем». «Нет, потанцуем». Они танцевали, садились и снова танцевали. Жозетта мало-помалу развеселилась. «Посмотри на высокого человека, который только что вошел. Это Жан-Клод Сильвер», — с восхищением сказала она. «Это действительно очень хорошее кабаре. Надо будет вернуться сюда». «Да, здесь хорошо», — согласился Анри. Он с удивлением огляделся вокруг. Что он, собственно, здесь делал? Предметы вдруг смолкли, его мутило и хотелось спать. Должно быть, это и есть загул. По крайней мере, таким образом можно ускользнуть. На одну ночь можно ускользнуть. «Немного везения, много виски», — говорил Скрясин. А он знал в этом толк. С шампанским это тоже удавалось. Забывались собственные провинности и мотивы. Забывалась ненависть, забывалось все. «Здесь хорошо», — повторил Анри и мысленно продолжил. «Ведь развлекаются, как они говорят, не ради развлечений, не так ли? Мы и вернемся, дорогая, мы сюда вернемся».